Глава 21. Эдуард. 3 недели назад. Из разбитой губы сочится кровь. Сплевываю ее прямо на пол. 2 амбала охранника заламывают мне руки, заставляя согнуться в пояснице. У Макса на скуле ссадина, а из носа тоже кровь хлыщет. Он достает из пиджака салфетки и вытирается. «Ведите его в конференц-зал. Поговорить нам надо», — говорит он, не обращая внимания на обступивших нас сотрудников его компании. Под ошарашенные взгляды любопытной публики меня толкают дальше по коридору. «Поаккуратнее!» — гневно выпаливаю я, когда меня чуть в косяк двери головой не впечатывают. Сукины дети. Адреналин в крови все еще кипит. Максим садится за стол. «Вы можете идти», — говорит он своим подчиненным. «Но, босс!» — басит Верзила за моей спиной. «Оставьте нас!» Руки, давящие мне на плечи, внезапно ослабляют хватку. Выпрямляюсь и разминаю запястья. Макс встает и подходит к мини-бару. «Выпьем?» Я киваю. Желание врезать бывшему другу все еще достаточно сильно, но я пока сдерживаюсь. Макс ставит перед нами бутылку с односолодовым виски и разливает его по стаканам. Мы пьем, не чокаясь. Огненная жидкость привычно опаляет горло, немного притупляя боль в теле и в душе. «Ну что, выкладывай!» Максим садится напротив меня и скрещивает руки на груди. «С чем пожаловал?» Мои брови ползут вверх. «Макс решил поиграть в неведение? Ладно, подыграю ему!» «Прекрати хакерские атаки на мой офис!» Начинаю я, хмуро глядя на него. Лицо Макса, как у чемпиона игры в покер, ничего не выражает. «Я тут ни при чем!» — говорит он без доли беспокойства. «Это не из-за меня случилось!» «Да?» — я откидываюсь на спинке стула. «А из-за кого?» «Думаю, в моей компании есть крот, который работает на нашего общего врага». «Да что ты говоришь?» Не могу сдержать усмешку в голосе. «И кто же он, этот мифический враг?» «Зря ты смеешься, Эд». Литвинов выглядит очень серьезным. «У моей семьи за годы успеха и процветания скопилась целая стая голодных врагов, которые только и ждут удобную возможность пустить нам кровь. Давай конкретнее». Я делаю очередной глоток виски. Разбитая губа начинает пощипывать. «Имена, фамилия?» «Я думаю, что нас стравливает олигарх Сосновский, бывший партнер отца. Ты удивишься? Но вчера мне даже удалось добыть доказательства». «Вчера?» — переспрашиваю я. «Странно, я думал, ты был чем-то другим занят». Внутри снова поднимает голову зверская ревность. «Так значит, он возил Лину в тот загородный дом не просто так? Он там добывал доказательства, а ее трахнул на пике своего азарта? Да куч, так сказать». «Ты о чем?» Лицо Макса хмурится. «Да так». Я ударяю лед о стенку стакана. «У меня есть еще вопрос. Авария, 3 года назад, в которой погибла твоя невеста. Скажи, столкновение произошло потому, что ты гнал за ней, как сумасшедший?» Сохранение внешнего спокойствия мне стоит огромных трудов. Одно неосторожное слово Макса, и я накинусь на него снова, и тогда уже ему не помогут никакие охранники. Максим молчит какое-то время, а потом наклоняется вперед. «Раз уж мы говорим откровенно, то я скажу тебе правду. Я замял то дело, Эд. В отчете написали, что причиной столкновения была скользкая дорога, но на самом деле это не так». «Блядь, я так и знал! Неужели он сейчас наконец признается, что Вика погибла из-за него?» В тот вечер я вернулся из командировки чуть раньше запланированного и застал свою невесту у себя дома с каким-то мужиком. Макс смотрит не на меня, а в окно. Сказал, что свадьба отменяется, и выгнал ее на улицу. Вика была пьяна. Она кричала и посылала меня ко всем чертям. Даже призналась, что спала с тобой. А потом она прыгнула в тачку, которую я ей подарил, и втопила по газам. Я поехал за ней, чтобы остановить, но не успел. Максим замолкает, и комната погружается в давящую тишину. Мой мир переворачивается. Последние годы я жил желанием отомстить, расквитаться за смерть любимой женщины. Я думал, что в тот вечер она поехала ко мне, потому что поняла, что любит меня. Но я в очередной раз ошибся. Ведь, судя по всему, та, ради которой я был готов бросить свою мечту, никогда меня не любила.